Мы отправились в город. И для начала я зашел домой, чтобы переодеться соответственно случаю. Правда, Клавдия, опасаясь тетушки Лелии, наотрез отказалась войти в дом, а осталась болтать с Барбом на улице. Когда спустя четверть часа мы с ней направились к дому Клавдиев на Селе, я заметил, что глаза Клавдии сверкают от гнева. «Как ты мог связаться с Агриппиной, ее мерзким мальчишкой?» Наконец не вышла она. «Эта бесстыдная баба очень и очень опасна. И вообще, она тебе в матери годится». Я с изумлением возразил ей, что Агриппина, хотя и красива, но весьма скромная особа. Сына же ее я считаю просто ребенком. Но Клавдия взбешенно перебила меня. «Уж я-то прекрасно знаю всех этих развращенных до мозга костей Клавдиев. Агриппина затащит к себе на ложе любого, если решит, что он ей пригодится. Управляющий императора Паллас – давний ее любовник. Сейчас она лихорадочно подыскивает себе нового мужа. Знатные мужчины достаточно благоразумны, чтобы позволить втянуть себя в ее интриги. Тебя же, по твоей неопытности, запросто обманет любая распутная римская вдова». Вот так, споря, мы шли с ней по улицам. И я видел, что в глубине души Клавдия была очень довольна, еще бы, ведь я заверил ее, что меня пока еще никому не удалось совратить, и что я верю в храм в день Луны. В атрии дома Клавдиев находилось множество скульптур предков, посмертные маски и военные трофеи. Паулина Плавция оказалась пожилой женщиной с заплаканными огромными глазами, глядевшими, казалось, сквозь себя, куда-то далеко вдаль. Узнав мое имя и выслушав просьбу, она удивилась. Погладила меня ладонью по лицу и сказала: «Это чудесное и непостижимое знамение единого Бога. По-видимому, ты не знаешь Минуций Манилиан, что твой отец и я были друзьями и даже обменялись священным поцелуем, когда за вечерей вместе переломили хлеб и вкусили вина. Между нами никогда не было ничего постыдного, но Тулия приказала шпионить за твоим отцом и, собрав достаточно доказательств, донесла на меня, будто я участвую в каких-то отвратительных оргиях. О, всемогущие римские боги!» — испуганно воскликнул я. «Неужели отца снова вовлекли в заговор христиан? А я-то надеялся, что он оставил свою блажь в Антиохии». Пожилая женщина посмотрела на меня странно блестящим взглядом. «Это не блажь, Минуций. Это единственный путь к истине и вечной жизни. Я не стыжусь того, что верую. А верую я в то, что назарейский иудей Иисус является Сыном Божиим. Он предстал перед твоим отцом в Галилее, и твой отец может рассказать о нем куда больше, чем многие из здешних христиан. Свой брак с властолюбивой Тулией он рассматривает как Божье наказание за свои грехи. Поэтому он распростился с былым высокомерием и, так же, как и я, принял святое крещение. Мы не стыдимся этого, хотя среди христиан найдется не так уж много богатых и знатных людей». Эта страшная новость оглушила меня, и Клавдия, заметившая мой мрачный, полный упреков взгляд, немедленно принялась оправдываться. «Я не перешла в их веру и не позволила крестить себя, но там, на другой стороне Тибра, в Юрецком квартале, я слышала их проповеди. Они верят, что священные вечери освобождают их от всех грехов». «Да они преступники!» — злобно прокричал я. «Вечные смутьяны, подстрекатели, бунтовщики. Все это я видел еще в Антиохии. Правоверные иудеи избегают их, как чумы.